Глава 16. Наедине. Мне неуютно находиться наедине с лордом-дознавателем. Воздух в комнате тяжелый, как будто перед грозой. Мне не хватает воздуха. Его взгляд прожигает одеяло, которым меня укрыл Дерек. Он словно прощупывает мои границы, насколько далеко он может зайти. Присутствие Ванессы спасло бы меня. С нетерпением жду, когда придет Ванесса. Дерек должен был ее позвать. Я сильно удивлена, что он ретировался. Не похоже на сильного дракона. Но проиграть сражение не значит проиграть войну. Да и не похоже, чтобы Дерек проиграл. Он ни в чем не сознался. А это о многом говорит. Силы ко мне понемногу возвращаются. Но не настолько, чтобы я могла защититься от нападок. А это значит, новый допрос. Но уже с новыми данными, добытыми из моей памяти. Наиля. Слишком нежным для официального лица голосом говорит герцог. Его ласкающий взгляд не дает сосредоточиться ни на чем другом, кроме как на его словах. Зачем ты выгораживаешь тех, кто за тебя не заступился? Он имеет в виду декана Эрентес? Почему тогда во множественном числе? Зачем? Ему не понять меня, которая с малых лет привыкла полагаться только на себя. Более того, на меня полагаются и другие, более взрослые люди. От меня зависит благополучие, а сейчас и жизнь моей семьи. Последние дни мне везет. Каждый баловень судьбы, родившийся с серебряной ложкой во рту, учит меня жизни. Сначала Дерек. Теперь лорд-дознаватель. Герцог Аразола никогда не попадал в такой переплет, когда нет выхода. Когда, что бы я ни выбрала, пострадаю в первую очередь я сама. Выход есть всегда, это правда. Но в моей ситуации не тот, который понравится. В этой организации, в которую я попала по дурости, выход один. На тот свет. А я пока туда не собираюсь. Можно, конечно, переложить всю ответственность на магиню Эрентес, но это нечестно. Да, это она предложила мне работать на паука. В этом ее косвенная вина, но не более. Нужно было своей головой думать. Меня никто не заставлял, я сама согласилась. Потянулась за легкими деньгами. Я уже достаточно взрослая, чтобы нести ответственность за свои поступки. К своему стыду... До смерти Ледяного я не считала нарушение закона чем-то страшным. По-настоящему испугалась, когда увидела его на больничной койке. За себя испугалась. Я до сих пор дрожу за свою шкуру. Не думаю о тех, кто со мной попал к пауку. В голове плотно засел принцип, которому меня обучил Буйвол. Каждый сам за себя. А еще не верь. Не бойся, не проси. А я боюсь, отчаянно боюсь, что меня лишат магии. Ванесса меня предупреждала, что мои игры с законом могут плохо закончиться. Она вообще слишком правильная, законопослушная. Постоянно просила меня бросить эту работу. Эти просьбы — единственное, что отравляло нашу дружбу. И, как оказалось, Ванесса была права. «Наиля, подумай о тех, кто не сможет защититься», — убеждает меня лорд-дознаватель. Паук говорил, что слабым не место под солнцем. Сильные правят миром. Происходит естественный отбор. «Я уже и так все знаю», — пугает меня герцог. «Вам нужно всего лишь подтвердить и подписать кое-что». В его руках материализуется бумага и карандаш. Он протягивает их мне. Я чувствую в себе силы взять карандаш и подписать. Более того, появляется непреодолимое желание сделать это. Мысли о торжестве правосудия кружатся в голове, как надоедливые мухи. Это не мои мысли и не мои желания. Но сопротивляться им уже не хватает сил. Понятно теперь, зачем лорд-дознаватель поделился со мной магической энергией. С одной единственной целью, чтобы я могла подписать документ. Да где же Ванесса? Сопротивляться нет больше сил. Я сумею тебя защитить, Наиля. Не нужно бояться. Никто не сможет причинить тебе вред. Соблазнительный голос герцога обволакивает сознание. Мне нестерпимо хочется отдаться в его руки. Тебе только нужно поставить свою подпись. Качаю головой. Нет, я не буду ничего подписывать. Эта подпись ударит по всем, кого просит защитить лорд-дознаватель. Лучшая защита для всех – молчание. Подумай о Виконте Миза, который умер из-за таких, как твой декан. Вкрадчивый голос герцога внушает доверие. Я снова подавляю зуд в пальцах, чтобы не схватить карандаш. Твой дракон тоже мог погибнуть, если бы не твоя магия. Я до скрежета сжимаю зубы. Молчи, Наиля. А так хочется кинуть ему в лицо его же собственные слова. Не мой Дерек и моим никогда не был. Странно, что эти мысли вызывают столько боли. Сердечко сжимается, и мне становится трудно дышать. Поднимаю голову, чтобы не капали слезы. Мне так жаль, что безумная мечта о Дереке Дранге так и останется мечтой. В глубине души я смирилась с тем, что мы можем только встречаться. Никогда я не стану для него больше, чем просто девушка, с которой приятно провести время. Но он волновал меня. Будил запретные желания, которым я не собиралась потакать. Но так приятно чувствовать себя живой. С появлением Дерека в моей жизни меня стали посещать мысли, что меня можно любить просто так. Не за то, что я зарабатываю деньги, не за мою помощь в учебе, а просто за то, что я Наиля, за то, что во мне видят красивую девушку. Я бросаю беглый взгляд в зеркало, пытаясь понять, что во мне нашел дракон. Что так зацепило Дерека, что он преследует меня? Обычная девушка, ничего привлекательного. Правы древние мудрецы, которые писали, что красота в глазах смотрящего. Больше всего мне жаль наш несостоявшийся роман. Вот гадство. Я сама создала себе брата дракона. Видят светлые боги, я не хотела этого. Понимаю, что мечтать о Дереке Дранге приятнее, чем слушать мои просьбы. Говорит герцог. Мне показалось, или в его голосе мелькнула обида. Кажется, я переполнена собственной значимостью. Смешно просто, что мной мог увлечься такой человек, как герцог Аразола. Но увлекся же самый популярный дракон в Академии, о котором мечтают все девчонки. Наиля, давайте вернемся к подписи документа. Останавливает мои размышления лорд-дознаватель. Он слышит мои мысли. Стыд-то какой. Я совсем забыла, что герцог-менталист. Я не буду подписывать. Шепчу я ему. Герцог наклоняется ко мне, чтобы лучше слышать. Его губы находятся в опасной близости от моих. Я не буду ничего подписывать. Чеканя слова, шепотом говорю я. Ты уверена, Наиля? Шепчет он, и его горячее дыхание трепещет у меня на губах. Мысли спутались. Что он от меня хочет?